День приходит и день уходит, но я остается навеки. Так же проходит и жизнь в этом теле. Рождается оно, растет, умирает, но я остается. Мысли и чувства то вновь возникают, то снова уходят. Мелькают события, словно поток мимо несущегося духа, но я остается смотрящим. Там, в мире надземном, то же, что и здесь, на земле, происходит. Только тело другое, неземное, но тонкое, и мир окружающий тонкий. И выше все то же, только вместо тонкого тела там тело мысли, и мир мыслей вокруг смотрящего «я». Смотрящий и чаша хранилища всех восприятий остаются в земном и надземном мирах. Остаются навеки. А личное малое «я» умирает, и другое рождается вновь, и другое, и третье, и множество их нанизано, бусам подобно, на нити. Бус много, одна нить. Малых «я» этих личностей много, но высшее «я» только одно, и чаша одна, хранилище вечное, память всех жизней пройденных. Бессмертие в смертном, как сознание в теле, так большое «я» в малом, как вечное во временном. Временно все, но вечен смотрящий. Земное сознание личности малой спит даже ночью, но смотрящий не спит никогда и все помнит. Безмолвный рекордер вечно на страже. Зарекордировано все. Оболочки живут, оболочки страдают или радуются тому, что приносит им жизнь, а он только смотрит и только запоминает. Земное сознание в плотном теле живет, тонкое в тонком, ментальное в ментальном, и каждое умирает со своей оболочкой, но рекордер бессмертен. И если сознание к высшему «я» поднялось, и с ним объединилось и проникло в сокровище чаши, хранимое безмолвно смотрящим за семью печатями, происходит слияние того, кто смотрит, и высшего «я» в бессмертной триаде. И смертное становится бессмертным. И входит тогда человек в великое братство бессмертных. Люди называют их богами или богочеловеками. Но это не боги, но люди, освободившиеся от власти смертных своих оболочек и утвердившие свою власть над ними. Лестница жизни бессмертных имеет начало, но не имеет конца. И никто никогда не сказал, что достиг он вершины ее.